вплотную сталкивается с суровой реальностью и отправляется к Одиссею, в которой есть место как страданию, так и радости. Современные успехи индустрии психотропных препаратов сделали подобный выбор реальностью. В книге «Против счастья» Эрик Уилсон пишет: «Вскоре, возможно, с помощью психотропных препаратов в нашей стране не останется несчастных людей. Меланхолия будет забыта. И в не столь отдаленном будущем мы, наши дети или внуки получат быстрые и легкие варианты на выбор в виде таблетки или генетического перепрограммирования. Избавление от страха перед неудачей, устранение негативных эмоций и наполнение нашей жизни чувством успешности. Я надеюсь, что будущие поколения выберут красную таблетку или, что еще лучше, не станут выбирать вообще никакой таблетки». Упражнение. Целенаправленное ведение дневника. Во втором размышлении я обсуждал когнитивную терапию и ее потенциальные преимущества. Исследование показало, что при столкновении с психологическими последствиями перфекционизма, такими как тревожность или депрессия, вмешательство когнитивной терапии столь же иногда и более эффективно, чем лекарства. Следующее простое упражнение, если его выполнять постоянно, может изменить наш способ интерпретации событий, а значит, нашу эмоциональную реакцию на них. Нарисуйте таблицу с тремя колонками. В первой колонке коротко опишите событие, которое вызвало сильную, болезненную эмоциональную реакцию. Во второй изложите перфекционистскую интерпретацию события, а рядом в скобках – эмоцию, вызванную этой интерпретацией. В третьей колонке реконструируйте события с когнитивной точки зрения. Напишите об альтернативном, более адекватном или рациональном интерпретации, которую мог бы дать этому событию оптималист. Рядом в скобках опишите эмоцию, которую вы переживаете в связи с этой интерпретацией. Вот, например, здесь табличка, сверху событие, интерпретация перфекциониста и интерпретация оптималиста. Событие первое. Я не сдал экзамен. Интерпретация перфекциониста. Я неудачник и никогда не добьюсь успеха. Разочарование и неадекватность эмоций. И интерпретация оптималиста. Это всего лишь один экзамен, и в следующий раз я приложу больше усилий. Оптимализм. И второй пример. За 3 недели я набрала лишних 1,5 килограмма. Интерпретация перфекциониста. У меня избыточный вес, и с каждым днем я толстею. Депрессия. Оптималист. Поскольку я человек, то мой вес не остается постоянно. Я уже месяц не упражнялась, но начну снова. Решительность. Это упражнение не даст моментального эффекта. Иногда для того, чтобы перейти от озабоченности к надежде, от депрессии к решительности, нам нужно нечто большее, чем когнитивная реконструкция событий. Однако при регулярном выполнении упражнения может существенно уменьшить эмоциональную боль, которая ассоциируется с перфекционизмом, и обеспечить разумную альтернативу лечению. Конец главы 11.